возить навоз со всех лагпунктов вдоль дороги, а поблизости где-нибудь в долине распахать гектаров 40. Вот и отделение совхоза. Еще 2 дня, вставши на самодельные лыжи, которые сохранились у любимого, они ходили по широкой долине реки на противоположном склоне от знакомого Сергею лагеря. Река Дукча, не зажатая здесь сопками, оголенными лесозаготовителями, петляла из стороны в сторону, как ей хотелось. Вся плоская ее долина была изрезана старицами и протоками. Уже теперь там поблескивала вода, выступившая под напором холода снизу и сверху. Какая же разгульная стихия предстанет здесь весной! Да и зимой, наверное, будут бесконечно рваться бугры наледи и течь, дымясь на морозе, холодные ручьи, чтобы замерзнуть и перегородить поток в новом месте. Словом, ничего подходящего. Вышло солнце, долина похорошела. Изыскатели спустились в поперечную долину, дно которой высоко подымалось над Дукчанским, и переглянулись. Вот оно, что требовалось. Инвалидный лагерь остался сбоку и позади. Лес, правда, и здесь был вырублен, но склоны и дно долины, даже на первый взгляд, казались пригодными для распашки. До позднего вечера они долбили шурфы и, наконец, убедились, что здесь почва, что долинка суха и хорошо освещена, что от трассы всего 5 километров. Место ничуть не хуже, чем на дальнем поле. На другое утро палатка и оборудование были перенесены на это место. Началась съемка. На ватмане вырисовывалась поверхность, довольно ровная, с легким уклоном на юго-запад. Внизу петлял приток Дукчи. Был он слабым и неопасным из-за высоких берегов в голубичных кустах. Порадовали и верховья долинки. Они закруглялись. Из-под снега выглядывали кисточки веника. Какой-никакой, но лужок. Можно распахать, а можно и обратить в сенокос. Поднявшись на вершину травяного закругления, оба остановились и удивленно переглянулись. Перед ними лежало ровное озеро, покрытое поверх льда снегом. Большое озеро, гектаров на 50. Пробив лунки, они определили глубину озера. Всего от 0,5 до 2 метров. «Водичка своя, неплохо», — сказал Бычков. «А я о другом подумал», — задумчиво сказал Сергей. «Если его спустить, какая пашня получится? Ведь на дне слой ила, богатого пищей, и ровная, обсохнет, вот и готовая пашня или сенокос, если посеять травы. Ни тебе раскорчевки, ни навоза. Готовая пашня для пудовых кочанов капусты». Бычков смотрел на него с понятным удивлением. «Ну ты даешь, пока нигде, насколько я знаю, нет такого факта, когда спускают озеро, а на дне устраивают огород». «Есть. У нас на Рязанской земле, когда в начале 30-х пришел голод, так спускали воду из прудов и засевали. С неплановой площади продукция обложению не подлежала. Вот и кормились неделю-другую всей деревни». Перед рассветом нового дня они пошли к трассе, чтобы явиться в лагерь на обязательную отметку. Доехали, показались, и чтобы не попадаться на глаза оперчеку, убрались во свояси. Благо, питание получили сразу на 10 дней. шли от расы по своему следу, спешили, побаиваясь, не обокрали бы их палатку. Но в эти места из инвалидного лагеря никто не доходил, поскольку весь лес давно был вырублен. Отдохнув, они с какой-то приподнятостью взялись за отбор почвенных проб, за съемку. Удача всегда крыляет, тем более в таком неожиданном образе. Алексей Бычков, улегшись чуть раньше, вдруг поднялся и сказал: «Слушай, тут близко есть навоз, я вспомнил». «Я тоже помню», — Сергей засмеялся, — «в инвалидном, но они и сами...» «Нет, в другом месте. Знаешь, когда мой этап прибыл, нас с теплохода снимали и волокли волоком. Такие были никудышные. 3 дня не кормили, стояли. Японцы задержали в проливе Лаперуза. Трюм закрыли. Держали, пока не сняли запрет и не прошли чужие воды. Ну, мы и оголодали. Стаскивали в Нагаево и на пересылку. 1 неделю кормили. На прииски таких не брали. Доходяги. И я с 50 других оказался где-то вот здесь, на лесозаготовках. Дрова пилили для города. Там конюшня была на 100 голов. Это же 3 с лишним года назад. Сколько теперь там навоза навалом? И до совхоза меньше 40 километров. Машины из тайги в город часто идут пустые. Можно нагружать и сюда, или на Дукчу. Только проверить надо, есть ли та лесозаготовка. Морозов помолчал, потом грустно сказал: «Что-то нам с тобой очень везет, Алеша, даже страшно. Везение часто бедой отзывается. Ну, тоже страсти, я тебе о деле, а ты в мистику. Впрочем, понимаю, у тебя же всего ничего до свободы, волнуешься, ты спокойней. Все будет ладно, отпустят и пинка взад дадут, езжай куда хочешь, твоими бы устами да мед». Утром Морозов сказал: «Поедем на эту лесозаготовку, посмотрим, пощупаем, как говорят торгаши. Оберут нашу палатку соседи, они же голодные. Ты погляди на долину, вся дымится от мороза, разливы на наледях. Кто рискнет через воду? Ты знаешь, как взрываются бугры наледные? О, как из пушки! Льдины во все стороны, я видел. А с трассы воры тропу нашу не углядят. Мы ее можем и засыпать». Мороз за ночь окреп. Приходилось вставать и подкладывать в печку каждый час, хотя вся палатка и была завалена снегом. Воду согрели еще потемну, позавтракали и потопали на трассу, закрывшись рукавицами, чтобы не обморозить лицо. Стояли долго, никто не сажал. Потом нашелся добряк, притормозил. Они тесно уселись в кабине, расшуровали печурку и сказали: «Докуда?» Шофер как раз ехал туда за дровами. Повезло. Упал густой туман. Поехали тихо, чтобы не врезаться во встречные машины. Включили фары, мигали. Шофер тихо матерился. «Что за погода?» Сказал неуверенно: «Где-то здесь должен быть поворот. Глядите в оба, хлопцы, а то проедем, время потратим». «Далеко еще?» — спросил Бычков. «Вроде вот тут». Машина пошла еще тише. Шофер высунулся, осмотрелся и рывком свернул налево. В таком тумане, поднявшемся над этим уже значительно возвышенным местом,